Глава 25. Кто в лес, кто по дрова. Уладив опасную ситуацию и отправив артиллеристов в нужную сторону, огляделся. К школе подъехали две телеги, и на них стали размещать раненых и какие-то чемоданы и тюки. Командовал начмед, а рядом с ней стоял и принимал доклады Воронцов. Подошел к нему и спросил: «А Праксина-то не забыли?» «Нет, сейчас принесут», — качал головой тот. «Хорошо, слушай. Я пока суд да дело. Пойду залезу на крышу какого-нибудь дома, посмотрю, что да как. Может, подстрелю кого-нибудь, только Садовского дать не могу, он у меня на поручениях. По позициям бегает и оповещает», — перебил меня лейтенант госбезопасности. «Ладно», — пожал плечами я, — «но я хотел попросить винтовку и патроны». «А, да, твою же забрали и почистили», — кивнул Воронцов. «Сказал Анне Ивановне, что сейчас придет, и мне приказал следовать за ним». Вернулись в здание школы, прошли по коридору. Воронцов достал ключи и открыл дверь одного из кабинетов, сказав: «Это мы приготовили для тебя. Рассчитывали, что вновь засаду в лесополосе организовывать будем. Вот тут и собрали все, чтобы тебя обеспечить». В помещении, кроме школьных парт и стульев, в углу лежал небольшой арсенал. Два вещмешка, десяток гранат, два нагана, три винтовки системы Мосина и ящик патронов к ним. «Бери, что нужно, а остальное погрузим в телегу. С собой заберем, авось пригодится. Сейчас бойца сюда пришлю. А ты давай, как начнешь стрелять, не увлекайся. Отпугни их, если сможешь. Заставь залечь, иду и в лес. Не задерживайся. 5 минут работы и бегом нас догонять». Перед тем, как выйти, чекист обернулся, посмотрел на меня и как-то с грустью сказал: «Береги себя». «И ты», — ответил я своему боевому товарищу. Воронцов оказался хорошим человеком. Мы с ним за то время, пока я нахожусь здесь, буквально прошли огонь и воду. Мне было бы очень жаль, если бы он погиб в предстоящем отступлении. Но сейчас не нашлось времени для полного осмысления всей глубины происходящей вокруг трагедии. Сейчас я должен был сражаться, а потому сосредоточился на главном, на предстоящей работе. Как только за чекистом закрылась дверь, я открыл цинк, он же ящик с патронами, и принялся перекладывать его содержимое в первый попавшийся под руку вещмешок. Через пару-тройку минут я уже находился у здания, которое ранее наметил для снайперской позиции. Это был 3-этажный 2-подъездный дом. Поднялся наверх и через чердак вылез на крышу. С нее открывался достаточно неплохой вид на все окрестности Новска. Посмотрел на дорогу, ведущую со стороны Чудова. Она была забита огромным количеством техники, которая двигалась в нашем направлении. И сейчас она находилась от нас на расстоянии около 3 километров. Это означало, что пока прицельно работать по ним я не мог. А жаль. Танки, бронетранспортеры, грузовики. И это лишь часть всеобъемлющей беды, что приближалась к нам с востока. Другая ее часть, сотни шеренг солдат вермахта, не обращая внимания на грязь и дождь, шла по полям. Их было не просто много, им не было числа. Обернулся и посмотрел на запад. Со стороны Троекуровска все то же самое. К Новску также двигалось большое число техники, а все поля оказались усыпаны пехотой противника. Эта часть войск уже подошла на дистанцию около 2 километров от нас и почему-то стала останавливаться. И чего мы ждем? Почему не атакуем? Хотите синхронизировать атаку с атакующими с востока? Ну, вам виднее. А пока вы тормозите, вами займусь я, — сказал себе я, закрывая левый глаз и подготавливая винтовку к стрельбе. Дистанция до поражения была почти предельная, но ранее я уже работал на 2 километра, и у меня вполне себе неплохо получалось. Надеялся, что и сейчас удача меня не подведет. Найдя подходящую цель, изрек: «На западном фронте без перемен», и открыл огонь по танку, что двигался в колонне первым. Но остановить его оказалось сложной задачей. Панцеркампфваген 4 удалось вывести из боя только со 2-й обоймы, когда были уничтожены все триплексы. Танк встал, а за ним остановилась и вся колонна. На пытающийся его объехать сбоку 2-й танк патронов тоже пришлось потратить немало, но все же мне также удалось уничтожить его триплексы, и танк, оставшись слепым, остановился. 2 перегородивших дорогу танка создали непреодолимые препятствия для другой техники. Тем более подбитые в предыдущих боях острова бронированных монстров дорожную обстановку затрудняли еще больше. Удовлетворившись затором, колонну решил пока оставить, сосредоточившись на пехоте, что шла по полям. А шло ее просто немерено. Казалось, достаточно было просто, даже не метясь, стрельнуть в ту сторону, и пуля обязательно нашла бы свою цель, в кого-нибудь допопав. Пожалев, что не имею бесконечного числа боеприпасов, бесконечного количества времени и хотя бы одного помощника, приступил к прореживанию врага в данном направлении. Занимался этим около минуты и, отправив на тот свет не менее 40 пехотинцев, понял, толку от этого никакого. Как шли они вперед, так и продолжали идти. «Да», — расстроенно вздохнул я, убедился, что колонна так и продолжает стоять, и отвернулся, вновь обратив свой взор на восток. А с той стороны света техника к этому времени уже въехала в зону досягаемости моей винтовки. Тут на дороге подбитая ранее броня не стояла, а потому колонна неслась на предельной скорости. Впереди, разумеется, мчались танки. Стал пробовать их остановить, чтобы дать хоть немного времени нашим людям для эвакуации. Однако тут все было сложнее, чем с западной колонной. Попасть в триплексы танку, мчащемуся со скоростью 40 км, оказалось очень непросто. Удалось мне это сделать, только выпустив в бронированную цель не менее 15 патронов. В моем положении это было чистое расточительство. Но все же я надеялся, что, остановив первые танки, сумею создать пробку, которая не позволит немцам на скорости войти в город. Но, увы, моя задумка не удалась. Водители танков оказались хитрее красноармейца Забабашкина. Как только на первом танке были уничтожены все триплексы, он, к моему удивлению, не остановился, а чуть снизив скорость, продолжал двигаться вперед. Меня это вначале удивило, а потом я понял, что механик-водитель очень вероятно, как только начал терять обзор, выровнял машину по какому-нибудь ориентиру типа здания впереди, снизил скорость и теперь вслепую просто ехал по прямой дороге. Ему по факту и не надо было смотреть. Тяжелая бронированная гусеничная машина, даже полностью ослепленная, перла себе и перла вперед. Видя, что танк замедлился, а может быть, получив информацию от радиста по рации, другие танки колонны стали обгонять плетущийся танк слева. Боясь дать прорваться врагу, расстрелял триплексы танка, шедшего первым на обгон. «Панцеркампфваген 3», а это был именно он, получил изрядную долю попаданий и потерял видимость через триплексы, а вскоре тоже сбросил скорость, стал ехать рядом с первым танком. Движение техники прилично замедлилось, километров до 10 в час, но колонна все равно продолжала неумолимо двигаться вперед. Эх, жалко, заминировать не успели. Сейчас бы там рвануть было бы очень неплохо и крайне результативно. Но, увы, не хватило времени для добрых дел. Подумал я и приступил к расстрелу цепей пехоты, наступавшей по тому фронту. Тут, как и ранее на западном фланге, стрельба тоже не принесла должного эффекта. Да, наступающие несли потери, которые в любое другое время можно было бы назвать существенными. Вот только для идущих на нас армий это казалось каплей в море, а потому двигающиеся следом просто переступали через тела павших и шли вперед. Видя всю бесперспективность действий, я прекрасно понимал, что моими укусами такую армаду не остановить, но пока продолжал вести огонь, прикидывая в уме, через какое время мне пора будет сваливать. Решил выпустить еще 5 обоим и уходить в лес, но при перезарядке больная рука подвела, и я уронил одну из обоим из вещмешка на крышу. 5 патронов улетели со ската вниз, а я, чертыхнувшись, оторвался от прицела. И в этот момент, словно бы что-то почувствовав, посмотрел на запад. Колонна продолжала стоять, пехота продолжала идти. Вроде бы все было как и прежде, но я чувствовал, что-то изменилось. Сфокусировал зрение и обратил внимание на небо на горизонте, и аж рот открыл. Оно и до этого было серым от туч, а сейчас стало полностью металлическим. Только не от туч, а от самолетов, летевших в сторону Новска. Теперь стало понятно, почему не спешили атаковать ни пехота, ни танки. Они просто дожидались, пока Люфтваффе сделали свою работу. Работу, после которой им самим почти ничего делать не придется. Вновь сфокусировал зрение на авиации и понял, что летят к нам в гости не только средние бомбардировщики «Юнкерс Ю-88» и «Хенкельс Хе-111», не только дальние бомбардировщики «Дорнье До-17З» и другие незнакомых мне модели и марки самолеты, но и даже истребители «Мессершмитт». Одним словом, там был представлен весь ассортимент немецкого воздухоплавания. В буквальном смысле, каждой твари по паре или даже больше. Наблюдая за этим невиданным зрелищем, я не испытывал никаких сомнений в том, что вопрос Новска немцы собирались решить раз и навсегда, полностью стерев город с лица земли. И только я об этом подумал, на улице города стали сыпаться артиллерийские снаряды. «Бах! Бах! Немцы!» — раздались крики с улицы. «Артиллерия! Бежим!» «И это правильно. Мне тоже пора», — тут же сообразил я, глядя на приближающиеся самолеты. Через минуту я был уже внизу. Поправил полупустой вещмешок, которым оставалось не так уж и много патронов, и рванул на юго-западную сторону, встречая по дороге мечущихся людей и говоря им, чтобы те бежали в лес. Следуя мимо школы, увидел так и не эвакуировавшихся медиков. «Какого хрена?» — обомлел я и побежал к стоящей возле входа и вертящей головой клубничке. «Ты почему здесь? Я же сказал, чтобы ты эвакуировалась!» «Мы с Анной Ивановной ждем еще одну телегу для медикаментов», — апатичным тоном ответила она. Тут я заметил, что рядом с девушкой лежат какие-то узлы. «Вы что, с ума сошли? Были же телеги! Почему вы не уехали?» «Они были битком. Мы ждем, пока привезут еще». «Ничего уже никто не привезет. Надо уходить немедленно. Почему ты не послушала меня? Ты уже была бы в лесу». «Бах, бах!» Раздалось еще несколько взрывов, а потом еще. «Бах, бах!» К счастью, на этот раз все они были в другой стороне города, и поэтому осколки до нас не долетали. Из хода в школу, ковыляя, вышла Начмет. Она увидела меня и спросила. «Забабашкин, вы не знаете, когда лошадь будет?» Я аж выругаться захотел. Но сдержал себя и лишь прошипел. «Не знаю. Маньку давно не видел. С тех пор, как она в поля ускакала с немецким полковником. Вернулась ли?» «Бах!» — громыхнула ближе к нам. Начмет подошла ближе, кинула тюк на землю и покачала головой. «Не поняла вас?» «Бух!» Раздался взрыв, разнесший дом в начале улицы. «А я вас тоже не понял. Вы что тут делаете? Умереть захотели? Бежать надо, изо всех сил бежать! Никаких лошадей больше нет и не будет! Бросьте все!» «Бах, бах!» «Но медикаменты? Уже не до них! Спасаться надо! Бежим!» И как только я это крикнул, неожиданно настала тишина. Артиллерия и танки противника прекратили обстрел города. Тишина оказалась буквально звенящей. Однако радость от ее появления была недолгой. Уже через секунду слева и справа от нас раздались громкие крики людей, которые тоже по какой-то причине еще оставались в городе. «Воздух!» И мы услышали приближающийся монотонный рев сотен моторов, несших нам смерть и разрушение. «Воздух!» — вновь закричал кто-то. А с неба на нас уже падали первые бомбы.